Глава 6. Первое, что встречает меня, когда я захожу домой, это запах гари. «Мам, я дома!» — кричу я из прихожей. «Я в кухне, Кай!» — откликается мама. «Зачем?» — я иду в зону катастрофы. Повар из моей мамы не очень. У нее много других талантов, например, петь в церковном хоре, заботиться о том, чтобы мы пережили праздники в кругу дальних родственников и угадывать, кто убийца до конца фильма или книги. Готовка в этот список не входит. «Слава Богу, ты нашел нас, Кай», — говорит Яс. «Я пыталась ее остановить, но она меня не послушала». Каждые несколько недель маме в голову приходит мысль, что она хочет приготовить нам семейный ужин. И каждые несколько недель происходят сцены, подобные этой. Честно говоря, я виню во всем кулинарные шоу, которые мама постоянно смотрит. Телевидение слишком долго обманывало людей. То, что вы смотрите, как что-то создается, не означает, что вы тоже можете это делать. Я действительно думаю, что все шоу, а не только рестлинг, должны сопровождаться предупреждением «Не повторяйте дома». «Что у нас горит на этот раз?» — спрашиваю я у Яс громким шепотом, облокачиваясь на большой разделочный стол в центре кухни. Перед сестрой открыта книга комиксов. В последнее время она ими одержима, что неудивительно, учитывая ее любовь к рисованию. «Должна быть запеканка!» — по крайней мере, так это называется в бабушкином рецепте, — шепчет Яс в ответ. «Но я не знаю, что это». Гранитная столешница заставлена кастрюлями и сковородками. Мама вооружена огромным ножом, а перед ней лежат куски зверски нарезанного картофеля. Ее короткие волосы собраны сзади резинкой. Поверх одежды надет фартук с надписью «Лучший повар в мире», который мы с отцом и я когда-то в шутку ей подарили. В ретроспективе, полагаю, она не поняла юмора и расценила подарок как стимул к совершенствованию. Больше мы не повторим подобные ошибки. «Скоро уже закончится эта пытка?» — спрашивает Яс, когда мама сводит очередную картофелину в преждевременную могилу. «Папа еще нет?» «Нет», — отвечает Яс. «Если бы он был дома, думаешь, все это бы произошло?» Она указывает на беспорядок и раздраженно качает головой. «Вы двое ведь понимаете, что я вас слышу?» — спрашивает мама. «Разумеется», — отвечаю я, как раз когда Яс говорит. «В том-то и соль. Мы смотрим друг на друга и смеемся. Другие дети мотивируют своих родителей. Ради бога, мам, я целый день мотивировала тебя на прекращение этого». Мама подходит к холодильнику и достает несколько морковок. Она возвращается к разделочной доске, и мы наблюдаем за тем, как она криво нарезает их. Все куски получаются разных размеров. Яс тянется к паре маминых жертв. Не имея другого выбора, я сажусь рядом с сестрой, а затем беру кусок моркови и закидываю его в рот. Единственное, что мама не в состоянии испортить, это сырые овощи. «Как там ваше с другом совместное задание?» «По какому оно предмету?» — спрашивает меня мама. «Актерское мастерство». Я скулю. «Придется выступать на сцене». «Сделай все, что в твоих силах, дорогой. Может, и не так много, но хоть что-то». Мама и Яс обмениваются взглядами, прежде чем рассмеяться. Я знаю, что значит этот взгляд. Однажды я играл роль Иосифа в сцене рождения Христа, которую ставили в церкви, и большую часть времени тупо смотрел в зрительный зал. А когда все-таки начал зачитывать свой текст, речь вышла скомканной. Это был полный провал. Единственный плюс был в том, что с тех пор учитель воскресной школы разрешил мне находиться в дальнем углу сцены. И я был этому рад. «Огни!» — говорит отец за нашими спинами. Иногда он использует фразочки на африкансе. Вроде этой, которая переводится как «О, нет!» Мне показалось, что пахнет чем-то горелым. Он кладет одну руку на мое плечо, вторую — на плечо Яс. «Пожалуйста, спаси нас!» — говорит Яс, не отрывая глаз от своей книги, и поправляет огромные очки в черной оправе. Отец с широкими шагами пересекает кухню и подходит к маме сзади. Даже через 20 лет они продолжают вести себя, как молодая парочка влюбленных. Эта мысль напоминает мне о Брайсоне. Правила пари такие же или меняются, если встречаются два парня? Как именно будет строиться наше общение? Само собой, это продлится всего 4 дня, меньше, чем жизненный цикл комнатной мухи, не похожее на настоящие отношения. Отвлекшись, я закидываю кусок моркови в рот, и он встает поперек горла. Яс с силой хлопает меня по спине. «Я тоже так думаю», — говорит Яс. «Мерзкое зрелище». Тяжело вздохнув, напоследок она встает и выходит из кухни. Мама садится на освободившееся место. Она берет кусочек моркови и принимается его жевать. «А кроме актерского мастерства, как дела в школе?» — спрашивает она. «Есть что-нибудь интересное?» «Нет. А что? Почему ты спрашиваешь?» Она смотрит на меня с открытым ртом, в котором виднеется кусочек моркови. «Что-то не так? Что случилось?» «Ничего», — отвечаю я слишком быстро и слишком громко. «Я убийца, пойманный с оружием в руке. Именно поэтому, прежде чем успею выдать себя, я торопливо выхожу из кухни и бегу наверх». «Очевидно, что что-то произошло», — кричит мама мне вслед. «Может, он застеснялся?» — предполагает отец. «Наверное, тут замешана девушка». «Думаешь?» — спрашивает отец. «Мне следовало бы сказать, вообще-то у меня есть парень, но меня пугает даже мысль о том, что я признаюсь в своей ориентации родителям. Я уже слышал, как они осуждали гомосексуальность и говорили, что это грех. Но каждый раз это касалось посторонних людей». Изменится ли их чувство, когда они узнают, что их сын тоже гей? Неуверенность в этом заставляет меня молчать. В семье меня называют поздним цветком. Моим единственным спасением были короткие отношения с Луизой Китон. В то время как все мои кузены уже вовсю встречались с девушками, я не проявлял подобного интереса. Я часто задумываюсь о том, насколько хватит моего оправдания. Сколько времени понадобится, чтобы всплыла очевидная правда. «Мам, пап, простите, я никогда не буду встречаться с девушками. На самом деле, дорогие мои, отношения меня очень интересуют, а девушки нет. Дайте мне адамово яблоко и немного щетины, а потом назначим дату разоблачения, хорошо?» Моя спальня в конце коридора на втором этаже. Цвет стен меняется каждый год на новый оттенок синего, мой любимый цвет, и сейчас стены покрашены в светло-голубой. Левую стену занимают две огромные книжные полки, которые ломятся от моих любимых книг, в основном фэнтези и молодежной литературы. Туда же втиснуто несколько маминых детективов, потому что на ее полке уже не осталось места. Письменный стол с компьютером стоит у окна. Стол завален пока невыполненными заданиями, а журнал «Идеи» открыт на странице, где я до этого работал. Буквально прошлой ночью я добрых 20 минут записывал идеи для фэнтези-книги, которую пишу уже большую часть года. Моя цель — дописать этот черновик до того, как я окончу школу и отправлюсь в колледж в Нью-Йорк. Я падаю лицом вниз на кровать, достаю телефон и пролистываю новостную ленту в поисках его имени. Осознав свои действия, я останавливаюсь. Как я дошел до того, что жду, пока мне напишет Брайсон Келлер? Я отправляю короткую заметку о маминой стрепне в чат трех мушкетеров и открываю Инстаграм. Один из первых постов от вестника Академии Фейервейл. Последние 2 месяца каждый понедельник газета публикует новости о том, кто получил титул королевы бала на этой неделе. Но сейчас под постом лишь один огромный вопросительный знак. Я цепляюсь взглядом за комментарий от Шеннон. «Серьезно, кто это?» Это самый залайканный комментарий под фотографией. Я невольно думаю, что они сказали бы, узнав, что это я. В идеальном мире никто и глазом бы не моргнул, и я мог бы свободно писать о своих отношениях с Брайсоном, как и девчонки до меня. Я открываю свой плейлист для размышлений. Практически мгновенно вокруг меня оживает последняя баллада группы The Graces. В песне поется о потерянности и неуверенности. Мой музыкальный вкус всегда был предметом насмешек со стороны кузенов. Они слушают хип-хоп и R&B, а я предпочитаю рок и инди-музыку. Быть мулатом тяжело. Ты словно застрял между двумя расами. Все ждут, что ты будешь выглядеть определенным образом, вести себя определенным образом, будешь любить определенные вещи. Словно есть какой-то список, и если я ему не соответствую, значит, я недостаточно аутентичен. Я недостаточно черный для одних и недостаточно белый для других. Пока играет музыка, я забываюсь в воспоминаниях о событиях прошедшего дня. Я всегда боялся признаваться в своей ориентации, но теперь испытываю облегчение. Даже если Брайсон единственный, кто знает о том, что я гей, значит, в мире есть хотя бы один человек, который знает настоящего меня. Между вчера и сегодня огромная пропасть. Через какое-то время мама зовет меня ужинать. Предыдущий разговор, похоже, забыт, но я веду себя тихо и настороженно. Так происходит каждый раз, когда всплывает тема моего общения с девушками. Лгать самым близким людям очень утомительно, но при любом намеке на мою ориентацию я становлюсь рыцарем на страже своего королевства, вооружившимся и готовым защищать свой секрет до самого конца или хотя бы пока не уеду в колледж. Даже сейчас, закрывая глаза, я прекрасно помню, как Ли Дэвис начал относиться ко мне после признания, что я, возможно, гей. И каждый гей-подросток слышал об этом истории и видел фильмы. Нам так долго говорили о том, что мы ненормальные, наказывали нас и насмехались, что скрываться стало частью нашей натуры. Иногда, правда, это вопрос жизни и смерти. Именно поэтому многие до сих пор боятся выходить из чулана. Там нас никто не видит, и что ценнее, в нем безопасно. Правда важна, но иногда ложь помогает тебе оставаться в тепле, быть накормленным, окруженным заботой. Помогает выжить. Большинство тех, кто наблюдает со стороны, этого не понимают. Ой, времена изменились. Теперь всем все равно. Быть геем не такая уж и проблема. Но это не так. Прямо сейчас, сидя за обеденным столом, я больше всего боюсь, что кто-то узнает. Я знаю, что семья любит меня, но я как незаконченный пазл. Если они увидят полную картину, изменится ли их отношение? Мама протягивает мне руку. Это семейная традиция. Мы всегда ужинаем за столом и всегда произносим молитву перед едой. Я берусь за протянутую руку, мама закрывает глаза и начинает молиться. Произнесение молитвы вызывает во мне противоречивые чувства. Я делаю это скорее по привычке, нежели из веры. Я все еще пытаюсь понять, есть ли мне место в религии, в которой я вырос. «Аминь», — говорим мы, прежде чем приняться за еду. Я ковыряюсь в тарелке без особого аппетита. «Агман, ужин готовил я, Кай, честно!» — с усмешкой говорит отец. «Так что есть можно!» Отца с раннего детства учила готовить его мама. Он главный повар в семье Шериданов, и если он не в силах исполнить свой долг, мы заказываем еду на дом. «Все вкусно, пап!» И это правда. Каким-то образом отец сумел спасти запеканку и нас от верной смерти. «Есть новости, Истиш?» — спрашивает он меня. Грядущее прибытие письма стало ежедневной темой для разговоров. Однако у меня такое ощущение, что я жду письмо из Хогвартса. Впереди меня ждут волшебство и приключения. В городе, где меня никто не знает и где я смогу быть самим собой. Это моя главная мечта. «Пока нет», — отвечаю я. «Думаю, письмо придет со дня на день». «Даже если это будет отказ, ты все равно можешь осуществить свою мечту», — говорит отец. «Ты талантливый, и мы в тебя верим». «Фу», — бросает Яс, — «вы не можете помечтать после ужина». «Ты слишком юна, чтобы быть такой циничной», — замечает мама. «Ты все еще должна думать о единорогах и радугах. В этом мире человек человеку волк, мам. Ты разве новости не читаешь?» «В чем-то она права, дорогая», — говорит отец, сухо усмехнувшись. «И зачем мы вырастили таких умных детей?» — спрашивает мама, ни к кому в особенности не обращаясь. «Кстати, Кай, концерт ведь в эту пятницу, верно?» «Ага», — отвечаю я. «Но, думаю, машина мне больше не нужна. Меня подвезут». Родители обмениваются взглядами. Вопрос, на который они оба хотят получить ответ, задает мама. «Кто?» «Друг?» «А кто именно этот друг?» спрашивает отец, а мама говорит: «Нам нужно встретиться с ним или с ней, прежде чем тебя отпустить». «Нет, ну серьезно, кто это? Если это не Прия и не Донни, то кто?» спрашивает папа. Иногда становится ясно, как день, что мои родители обожают смотреть детективы. От них следует ожидать допроса с пристрастием. Они почти как Шерлок и Ватсон. «У меня есть и другие друзья, пап», — говорю я, отправляя в рот ложку запеканки. «Я попрошу его зайти и поздороваться». «О, так это он», — замечает мама. «Жаль. Я надеялась, у тебя намечается свидание». Я замираю. Не хочу, чтобы они видели мою реакцию. «Я тоже», — вставляет папа. «Уже собирался дать сыну парочку советов». Мама смотрит мне в глаза. «Если отец будет давать тебе советы по поводу свиданий, делай все наоборот. Он был ужасен». «Но с тобой ведь сработало, не так ли? Значит, все было не так уж и плохо», — усмехается папа. «Меня очаровало то, насколько неуклюжим и неумелым ты был». «Тогда у Кая не будет проблем», — говорит Яс. «Все мы знаем, насколько он будет плох и неуклюж на своем свидании». Я с трудом присоединяюсь к общему смеху. До конца ужина я на автопилоте анализирую все, что родители мне говорят, и ищу намеки на то, что они что-то заподозрили. После еды, проработав оправдание про домашку, я ретируюсь в свою комнату и закрываю за собой дверь. Только в этих четырех стенах я могу отпустить свою правду в свободный полет. «Ты здесь? Одиночество. Это я, Кай».